Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Николаевич, это Совкомбанк, Марина Юрьевна. Отдел досудебного взыскания. Ага, и? Пока у вас 60-й день, 2000 необходимо закрыть. Сегодня-завтра оплата будет у вас? Слушай, ну, блядь, закрой сама его, а. 2000, что у тебя, блядь, денег нету, что ли? Денис Николаевич, вы как разговариваете? Что ты звонишь, блядь, тратишь мое время? Вам долг нужно закрыть. Ну, закрывай сама, долг, блядь, ебаный в рот. Я тебе потом на карту кину. Я тебе потом на карту Денис кину. Денис Николаевич, вы как разговариваете? Я тебе потом на карту кину. Для себя на карту киньте деньги, либо Денис на телефон тебе фиолет на свою закину. Карту. На свою карту. Вы в русской части 91-706 служите сейчас? Давай ты сейчас на мою карту кинешь, а потом я на твою карту кину. Вы сейчас должны заплатить до 16 числа 2000, закрыть долг по карте. Это требование банка. Слушай, до 16 числа оплата будет у вас? Ты закрой долг по карте, блядь, а вы потом я на тебе кину, блядь. Вы сейчас в воинской части, Денис Николаевич. А ты приехать хочешь, повоевать? Вы сейчас на работе, да, мы можем выехать к вам, Денис Николаевич. По телефону приезжай, вас надо разговаривать. Приезжай. Разговор записывается, разговор можно использовать против приезжай. Вас. До 16 числа оплата будет у вас, Денис Николаевич? Ну ты закидываешь, нахуй, потом я тебе после 16. Мы на ты не переходили. Потом корректно я тебе после 16 уважение хотя бы к потом себе. Потом я на твою карту закину после 16. Хотя бы к себе проявите уважение. Вы первым делом не уважаете себя, а разговаривай таким образом. До конца недели закройте долг, Денис Николаевич. Слышь? Ты приезжай ко мне, все блядь. Все понятно с вами. Бронетранспортер, блядь, заводить будем. Слышь, с толкача. Лю. Ты здесь еще? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из сервиса займов Е-Капуста, МКК, Русцентр Финанс, менеджер по работе с клиентами Иванова Алина Александровна. Разговор в записи. Андрей Сергеевич, верно? Да. Звоню по поводу вашего займа в нашей организации. Длительный займ у вас на просрочке 64 дня. Не вносите платежи. Когда планируете? Ну, так я же вчера же вашей коллеге все объяснил, по-моему. Ну, я не вижу информации ни по одному, ни по второму займу. Ну, как? Что случилось у вас? Ну, вас так это интересует, что у меня случилось? Ну, оплаты не вносите. Видимо, что-то случилось. Ну, я вашей коллеге вчера предложил. Экспресс-минет в машине. Что? Она подъезжает, делает мне минет в моей машине. Всего доброго. И я ей даю тысячу. А, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Зимина Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредит Техрус». Наши кредиты 24. А, Кузнецов Андрей Сергеевич. Допустим. Дату рождения скажите, пожалуйста. Зачем? Мне нужно удостовериться, что именно с клиентами я разговариваю, не с третьим лицом. А как могу удостовериться, что я разговариваю со Светой Звездой Минета? А? С кем вы разговариваете? Света Звезда Минета, ты? А вы почему меня оскорбляете? Я что-то не пойму. Адрес электронной почты назовите, пожалуйста. Хочу и оскорбляю. Всего доброго. Удачи. Давай. Алле. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Кузнецов Андрей Сергеевич? Допустим. Допустим или Кузнецов Андрей Сергеевич? А ты кто? Не ты, а вы. Я с вами нормально общаюсь, деликатно. Меня зовут Маркин Константин Алексеевич, компания СКГ в интересах Манго Финанс. И что ты хотел, Маркин Константин? Так, Андрей Сергеевич, это вы? Ну что ты хочешь, говори. Так вы мне на вопрос-то ответьте, я вам вопрос задаю. Ну а это что-то изменит? Конечно, изменит. Ты включи, блядь, свой мертвый мозг, нахуй, и подумай, кому ты можешь позвонить на этот номер телефона. Я звоню Кузнецову Андрею Сергеевичу. Ну, что ты хотел, я у тебя спрашиваю. 385. Так вы, чтобы вы мне ответили на вопрос, это вы или нет? Это принципиально? Это? Да. идет запись разговора, я фиксирую информацию. А мне похую. Вам все равно, да? А. Так вы на вопрос будете отвечать или нет? Не считаю нужным, блядь. Не считаете нужным, да? Ага. Хорошо, тогда всего доброго, до свидания. Давай. Алле. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да-да. Здравствуйте, Андрей Сергеевич Кузнецов. Допустим. Что значит допустим? Не знаете, как вас зовут? А как вас зовут? Меня зовут Елена Игоревна, я не стесняюсь, как меня зовут. Фамилия? А кому я должна представляться? Непонятному мужчине? Ну, кому ты звонишь? Который, видимо, не в себе. Вы давайте повспоминайте, как вас зовут. Перезвоните, ладно, в компанию Vivus. Иди нахуй, короче. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, могу услышать? А кто это? Не важно, Александр нужен. Что, не важно? Александр, могу услышать? Нет. Почему? Не важно. Алле. Лю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Могу ли я услышать Кузнецова Андрея Сергеевича? Ты его слышишь? Я, ну, ты, наверное, еще не переходил. Так не считаете, Андрей Сергеевич? Я перешел. Кто ты? Алле. Добрый день. Оставайтесь на связи. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я представляю банк «Восточный». Как вас можно к вам обращаться? А вы кому звоните вообще? Сейчас, секунду. Александру Леонидовичу, это вы? Именно, но именно вы можете звать меня мой император. Александр Леонидович. А. У нас есть для вас выгодное предложение по кредитованию. Вы сможете им воспользоваться после погашения своей просроченной задолженности. И? Если что, в дальнейшем обращайтесь, будь им рада. Хорошо. Как погашу? Всего доброго, до свидания, Александр Леонидович. До свидания. Хорошо, будем вас ждать. До свидания. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Зона комступает из Пауэрбанк ВК Открытие. Скажите, просто могу услышать Ольгу Михайловну Зеленину? А что вы хотели от нее? Дело в том, что для нее информация есть важная. Данный номер телефона она оставляла как свой мобильный. Это ее номер? Да, ее. Так я могу ее услышать? Нет, не можете. По какой причине? Есть на то свои причины. Алло. Все же. Я звоню нашему клиенту, свою непосредственно личному номеру телефона. И? Ну, я вам не могу озвучить по телефону. Это личное. А как с ней связаться тогда можно? На данный момент никак. Я прошу прощения, не совсем вас понимаю. Ну а что-то непонятно. Говорю, на данный момент вы с ней никак не можете связаться. Кто вы еще раз представите? А не на данный момент. Пауэрбанк ВК Открытие. Меня зовут Ларин Дмитрий Александрович. Скажите, пожалуйста, с кем я сейчас разговариваю? Я муж ее. Вы ее супруг? Да. А как я могу к вам обращаться? Вам для чего? В рамках разговора. Я вам представился. Меня зовут Ларин Дмитрий Александрович. Как я к вам могу обращаться? А вы со мной хотите о чем-то поговорить? Я повторюсь, у нас для нашего клиента есть важная информация. Звоню я по ее непосредственно личному мобильному номеру телефона. Трубку берете вы. Никакой конкретной информации вы не предоставляете. А я и не обязан вам предоставлять какую-то конкретную информацию. Ты кто такой, чтобы я тебе информацию предоставлял? Ну, во-первых, мы с вами на «ты» не переходили. Ну, только что перешли. Кто ты такой, чтобы я тебе предоставлял информацию? Конкретную, как ты выразился. Мы с вами на «ты» не переходили. Кто ты такой, я тебя спрашиваю? Ты сотрудник банка. Мы с вами на «ты» не переходили. Ты сотрудник банка. Ну, ты голос там на меня не повышай. Не ты, а вы. Ты. Имейте уважение. Ты голос не я повышай. Вам не ты понял? Я вам не тыкаю и голос не повышаю. Я тебе говорю, не голос, блядь, не повышай. Так разговаривать. Ты понял? Не нужно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Полбанк ФК «Открытие», Каратаев Николай Леонидович. Ольгу Михайловну Зеленину могу услышать? Для каких целей? Алло. Да-да. Для каких целей? Могу ее услышать. Для каких целей? Для очень важных. А вам такая знакомая? Допустим, знакомая. Очень важные цели. Знакомая. А телефон наш сможете передать? Что вы подразумеваете под этим словом? Очень важная информация для нее. А вы ее супруг, я правильно понимаю? Допустим. А как вас зовут? А что? Ну что, по имени отчеству к вам обращаться. Слушай, ты вот звонишь, неизвестно кто, представился сотрудником банка, проводишь... Открытие, сбор, да, Николай Леонидович. Сбор информации обо мне. Такой сбор информации не хотите, не представляйтесь. Вы телефон наш передайте. Слышь, тогда 8-800-713-13. Слышь, что? Никакую борзоту не включал ни в коем случае. Телефон вам продиктовал наш. Да? Это... Алло. Здравствуйте. Меня зовут Борисенко Александра Игоревна, специалист управления административного взыскания ООО «АБК», действующего в интересах ПАО «Почта-банк». Сообщаем вам о записи разговора. Межелову. Руслан Олегович, я могу услышать? Борисенко, говори. Повторяю, меня зовут Борисенко Александра Игоревна, специалист управления административного взыскания ООО «АБК», действующего в интересах ПАО «Почта-банк». Межелову. Руслан Олегович, я могу услышать? Говори, Борисенко. Чё, блядь, простите, зависло? Я вас не поняла. Чё зависло, Борисенко? Межелову. Руслан Олегович, я могу услышать? А хуй не хочешь пососать? Межелову. Руслан Олегович, я могу услышать? У Руслана Олеговича. Пожалуйста, перезвоните нам по бесплатному телефону 8-800-770-08-44 для получения важной информации. Повторяю номер телефона. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.